Больше она ничего не сказала. Она сомневалась, но я заверила, что все абсолютно точно. Она выглядела счастливой. Мне кажется, да. Итак, в понедельник около 6 вечера Лулу возвращается на авеню Карно. Около 8 вечера, закончив ужинать, господин Гуэн спускает свою квартиру на несколько минут, а потом уезжает в больницу. До 10 часов Луиза Филон остается одна в своих апартаментах. Она съела лангуст, выпила немного вина. Видимо, она легла спать, ибо кровать ее была расстелена, а не смята, так, как если бы она легла в нее с мужчиной. В это время Пьеро уже играл в дансинге, она могла позвонить ему в Грело. Его позвали к телефону около 9:30. Пьеро приехал на такси. Консьержка утверждает, что он пробыл в квартире 20 минут. Гуэн возвратился из больницы немного позднее 11 часов, если верить его жене и консьержке. Он больше не заходил к своей любовнице. На следующее утро госпожа Бро, придя на работу в 8 часов, обнаружила на канапе мертвую Луизу Филон. Служанка твердит, что никакого оружия возле трупа не было. Доктор Поль, всегда осторожный с выводами, полагает, что смерть Лулу наступила между 9 и 11 часами, а если учесть время телефонного звонка в Грело от 9:30 до 11. Отпечатки пальцев, найденные в квартире, принадлежат самой Лулу, ее служанке, профессору и Пьеру Эро. Мерс специально посылал кого-то в больницу Кошена, чтобы снять отпечатки с только что заполненной Гуэном историей болезни, а у всех остальных отпечатки давно зарегистрированы в полиции, так что сличить их не составляло труда. Лулу, по всей видимости, не ожидала нападения, поскольку преступник смог выстрелить в упор. В ее квартире вещи остались на своих местах. А значит, убийца не искал там ни денег, ни каких-либо документов. Благодарю вас, доктор. Полагаю, после ее визита никто вас не расспрашивал о ее состоянии, и никто не звонил сюда, чтобы поговорить о ней. Нет. Когда я прочитал в газете о том, что мою пациентку убили, то начал сразу же готовиться к визиту полиции, ведь служанка могла дать мой адрес. По правде говоря, если бы вы сейчас не пришли, я бы сам отправился после обеда к вам в полицию. Через несколько минут Мегре уже звонил госпоже Гуэн из бистро на улице Дам. Узнав голос комиссара, женщина ничуть не удивилась. — Слушаю вас, господин комиссар. Вы вчера говорили о том, что ваша сестра работает в библиотеке. Могу ли я узнать, в какой именно? В муниципальной библиотеке на площади Сен-Сюльпис. Весьма признателен вам, госпожа Гуэн. Что вам удалось раскрыть? Только то, что Луиза Филон ждала ребенка. Ах! К своему сожалению, комиссар не видел перед собой лица госпожи Гуэн и не мог судить о ее реакции на сообщение. Вас это удивило? Поразительно. Да уж, возможно, это и смешно, но от подобных девиц никогда не ждешь таких вещей. Как-то забывает, что они сделаны из того же теста, что и остальные. Не знаете, был ли в курсе ваш муж? Мне он ничего не говорил. У него никогда не было своих детей? Нет, никогда. А он хотел их? По-моему, мужу не важно, есть у него дети или нет. Так получилось, что у нас их нет, и, скорее всего, из-за меня. Небольшой черный полицейский автомобиль привез Мегре на площадь Сен-Сюльпис, которую он почему-то недолюбливал, считая худшей в Париже. Здесь у него всегда создавалось впечатление, что он перенесся в какой-то провинциальный городок. Магазины не радовали глаз тусклыми вывесками, а прохожие на площади казались неповоротливыми и угрюмыми. И библиотека была тусклой. Из-за слабого освещения в зале стояла тишина, как в опустевшей церкви. В этот час лишь трое или четверо постоянных посетителей привычно листали страницы пыльных фолиантов. Антуанетта Оливье, сестра госпожи Гуэн, выглядела значительно старше своих 50 лет. Она смотрела прямо и твердо, слегка презрительно, как смотрят женщины, полагающие, что уж им-то все доподлинно известно. Я комиссар Мегре из уголовной полиции. Мне доводилось встречаться с вашими фотографиями в газетах. Она говорила в полголоса, словно в церкви. но когда женщина усадила посетителя за стол, покрытый зеленым конторским сукном, он почувствовал себя скорее в школе, чем в церкви.